Возвратимость. Ангел, радостный ангел, ты знаешь ли муки, безнадежность рыданий и горький позор, страх бессонных ночей и томление скуки и безжалостной совести поздний укор? Ангел, радостный ангел, ты знаешь ли муки? Ангел добрый, ты знаешь ли злобу слепую? Руки сжатые, слезы обиды в глазах, в час, как месть полновластная в наших сердцах, адским зовом встревожит нам душу больную. Ангел добрый, ты знаешь ли злобу слепую? Ангел полный здоровья, ты знаешь больницы, где болезни, как узники, шаткой стопой в бледном сумраке бродят по стенам темницы, ищут мертвые губы их луч золотой? Ангел полный здоровья, ты знаешь больницы, язвы, оспы? Ты знаешь ли, ангел прекрасный, близость старости мертвой и мерзостный миг, коль во взорах, где взор опьяняется страстный, ты нежданно предательство жажду постиг? Язвы оспы, ты знаешь ли, ангел прекрасный? Ангел полный сияния и счастьем богатый, царь Давид умолял бы в час смерти любя, чтоб его воскресили твои ароматы. Я же только молитвы прошу у тебя, ангел полный сияния и счастьем богатый.